завоевать город Энск — это не только его миновать, разрушив и даже уничтожив. Завоевать — это освоить. Что мы освоили? Так поймите же, что армия воюет, а мы должны осваивать. Армия свое дело пока делает, а мы болтаем и вешаем. Если вам кажется, что вы опытные каратели и понимаете в нашем ремесле больше меня, то вы глубоко и печально заблуждаетесь. Все познается в сравнении. Соотношение вашего опыта к моему — это единица к тысяче. На один ваш матрикул падает тысячонка моих. На жалкие ваши рассуждения о пользе применения абсолюта в системе зоны пустыни падает моя осуществленная идея фабрик смерти для недочеловеков. Осуществленная. И даже если мы попали в полосу неудач, если нас преследует злой рок, то это лишь временно, как временные некоторые частные неудачи наших непобедимых армий, ведомых гением фюрера, к великой цели завоевания земного шара. Итак, выполняйте мои приказания. Вы все поняли? Неясный шумок пронесся по кабинету, неясный, но уважительный. Очень хорошо, кивнул фон Цанки. А теперь, пожалуйста, послушайте рекомендацию главного врача войск СС, бригаденфюрера медицинской службы, нашего доброго друга и наставника, профессора Клауберга. Изложив дужки золотых очков за уши, шеф прочитал о том, что научно-исследовательский центр санитарного управления СС пришел к положительным выводам по поводу способа ликвидации неполноценных элементов путем введения в область сердца 10 кубических сантиметров чистого фенола. «Способ этот экономичен», — спокойно и деловито читал штандартенфюрер, «выполним силами любого медика самой низкой квалификации, не производит никакого шума и самим своим характером действует сберегательно на нервную систему тяжело загруженных работников гестапо, СС, СД и всех прочих, кто по долгу службы связан с великой очистительной миссией нашего государства». Дочитав, фон Цанке позволил себе немножко пошутить над своим другом, крысой мамой, доктором Шефером. «Пожалуй, эта работа вам придется по душе, доктор», — сказал он, пряча очки в футляр. «Не то что лечить недуги шефа и слушать его постоянные ворчания. После фенола никто не заворчит, а?» И сух приказал: «Подготовьте вашу большевичку к выписке. Мы ее выпустим сегодня же. А партгеноса коллега Венслов будет ответственен за ее поведение в строгом ошейнике. Вы слышите меня, Венслов?» Закрытый мир моей души. Еще когда ее только оформляли, и она совершенно не верила, что выпустят, Аглая Петровна подумала о том, куда же ей идти, чтобы, никого не подставив под удар и ничем не подводя, все же изыскать способ связи со своими. Разумеется, она нисколько не сомневалась в том, что за ней пойдет гестаповский хвост, что она день и ночь будет находиться под неусыпным и бдительным наблюдением, и что выпустили ее только временно для того, чтобы не просто повесить, а повесить тогда, когда она даст настоящее дело, как они выражались в своем гестапо на привычном им языке. Сделав вид, что он не заметил протянутой руки фон Цанке, и лишь милостиво кивнув ему на прощание своей гордой маленькой головкой, королева-большевичка, как про себя назвал ее штандартенфюрер, искренне ценящий собранных и элегантных женщин, проследовала по коридору к выходу, и здесь вдруг обнаружила еще раз неслыханное самообладание и присутствие духа. Обернувшись к фон Цанке, уже отворившему дверь в свой кабинет, Федорова Устименко осведомилась, где и когда вернут ей отобранный у нее отрез бастона, который она имела при себе, когда ее незаконно задержали. Медленная улыбка чуть тронула губы старого лиса, штандартенфюрера фон Цанке, медленная и недобрая.